73. Конечно, можно достичь только через примыкание к иерархии. Только понимание великого закона откроет глаза человечеству. Как же не проникнуть в мощь созидания? Потому нужно ученикам проникнуться сознанием утверждения иерархии. Потому можно строить только, когда наши носители огня приносят нашу волю и ученики принимают посланные. Каждый строитель знает закон иерархии.